Иисус въезжает в Иерусалим. Когда-то очень давно, когда римляне еще не правили Израилем, у евреев был свой еврейский царь. В старых книгах было написано, что после того, как Израиль будет завоеван врагами, у израильтян не будет больше своих царей. Много лет ими будут править враги, но потом придет еще один еврейский царь, последний, и он въедет в Иерусалим на осле, как всегда еврейские цари въезжали в этот город. Иисус знал, что он станет царем. Но не обычным царем, который живет в красивом дворце, а царем на небесах. Об этом он часто рассказывал людям, но мало кто понимал его. Даже его ученики, и те не понимали Иисуса. Они думали, что их учитель станет царем на земле, в их родной стране, а они будут помогать ему. Иисус не хотел быть царем на земле. Но он решил сделать так, как было написано в старых еврейских книгах, для того, чтобы люди поверили, что он царь на земле и на небе, что он Сын Божий. Покинув деревню, где жил Лазарь, Иисус со своими учениками пошел в Иерусалим. В городе через несколько дней должно было начаться празднование Пасхи. Проходя мимо одной деревни, Иисус сказал своим ученикам: «Пойдите в деревню и приведите мне молодого осла, на котором еще никто никогда не ездил». Ученики Иисуса и люди, которые шли вместе с ним, очень обрадовались, услышав это. Наконец-то это случится. Иисус въедет в Иерусалим на осле, как еврейский царь. Так написано в наших старых книгах, стали они говорить друг другу. Ученики привели к Иисусу молодого осла, сняли с себя плащи и почтительно положили ослу на спину. Люди, шедшие с Иисусом, наломав с деревьев веток, положили их на землю перед ослом. Это означало, что все они очень хотят, чтобы Иисус стал их царем. «Иисус — новый царь Израиля! Да здравствует новый царь! Да поможет он нам прогнать врагов земли нашей!» — не переставая кричали счастливые люди. Люди, шедшие им навстречу, тоже начали кричать: «Господь дал нам нового царя!» Перед тем, как въехать в город, Иисус остановился на горе Илионской. Отсюда ему был виден весь Иерусалим. Увидев город, Иисус заплакал. Он плакал о людях, которые не хотят в него поверить и поэтому не могут быть счастливы. Он оплакивал и красивый город Иерусалим. Он знал, что случится с городом и людьми, живущими там. Он знал, что наступит день, когда римляне разрушат весь город. И он рассказал об этом людям, стоявшим рядом с ним.